Солнце забиралось все выше по небосводу и начинало припекать. От него хотелось спрятаться в тень. Ближе к полудню они очутились на склоне неподалеку от вершины холмистой гряды. А когда одолели подъем, Лира плюхнулась на траву и пробормотала. «Но если мы скоро не найдем где-нибудь тени...» По другую сторону холма виднелась лощина, густо заросшая кустами. Там наверняка был ручей. Они добрались по склону до начала лощины и увидели родник, бьющий из скалы среди папоротника и тростника. Остудив в воде пылающие лица, они с благодарностью напились и зашагали вдоль ручья. Он бежал вниз, время от времени разливаясь маленькими запрудами, преодолевая крошечные преграды из камней и постепенно становясь шире и полноводнее. «Откуда она берется?» — удивилась Лира. «Притоков вроде бы нигде не видно, а воды тут гораздо больше, чем было наверху». Уилл, краешком глаза наблюдавший за тенями, заметил, как они скользнули по листьям папоротника и исчезли в кустах ниже по склону. Он молча кивнул. «Просто течет медленней», — пояснил он. «Родник бьет быстро, а здесь вода скапливается в запрудах». «Они там», — шепнул он, указывая на маленькую группу деревьев у подножия холма. Сердце у Лиры забилось так сильно, что она чувствовала, как пульсирует жилка на горле. Прежде чем отправиться по берегу дальше, они с Уиллом переглянулись. В глазах у обоих застыло до странности серьезное сосредоточенное выражение. Кусты и трава здесь росли гуще, чем у вершины. Ручей то и дело нырял в зеленые туннели и появлялся на открытых местах, играя солнечными бликами, чтобы тут же спрыгнуть с каменного порожка и вновь скрыться в зелени. Так что им приходилось идти вдоль него, полагаясь скорее на слух, чем на зрение. У основания холма он исчезал в маленькой рощице, среди деревьев с серебристой корой. Отец Гомес наблюдал за Уиллом и Лирой с вершины холма. Идти за ними было нетрудно. Хотя Мэри считала открытую местность безопасной, даже там ничего не стоило спрятаться в траве или за отдельными купами веревочных и лаковых деревьев. Вначале дети часто озирались, боясь слежки, и он вынужден был держаться поодаль. Но потом они настолько увлеклись беседой, что почти совсем забыли об осторожности. Чего он никак не хотел, так это причинить вред мальчику. Одна мысль о том, что может пострадать невинный, приводила его в ужас. Чтобы не рисковать, необходимо было подобраться к ним поближе и тщательно прицелиться. А это можно было сделать только в лесу. Медленно и осторожно двигался он по берегу ручья. Его Дэймон, жук с зеленой спинкой, летел впереди, ориентируясь по запаху. Зрение у него было хуже, чем у священника. Зато обоняние очень тонкое. И он отлично чуял, где прошли молодые люди. Время от времени он садился на стебелек травы и поджидал отца Гомеса, а потом снова пускался в полет. И, видя, как легко он улавливает запах, оставленный в воздухе их телами, отец Гомес невольно возблагодарил Бога за порученную ему миссию, ибо теперь стало яснее ясного, что эти двое готовятся впасть в смертный грех. Впереди мелькнуло светлое пятно. Это были русые волосы Лиры. Он ускорил шаг и снял с плеча винтовку. У нее был оптический прицел, не очень мощный, но прекрасно выверенный, так что через него цель выглядела в равной степени четкой и увеличенной. Да, он не ошибся. Вот девочка остановилась и обернулась. И он подивился тому, что лицо человека, столь глубоко погрязшего в грехе, может сиять таким счастьем и надеждой. Это удивление заставило его замешкаться, и момент был упущен. Оба путника вошли в рощу и скрылись за деревьями. Что ж, далеко не уйдут. Пригнувшись, он тронулся дальше. В одной руке у него была винтовка, другой он помогал себе сохранить равновесие. Теперь он был так близок к успеху, что впервые задумался о своем будущем после выполнения задания. Как принести Царству Небесному больше пользы? Вернуться в Женеву или остаться проповедовать в этом мире? Первое, что следует сделать здесь, это убедить четвероногих существ, у которых вроде бы имеются зачатки разума, что их обычай ездить на колесах мерзок и богопротивен, поскольку возник благодаря бесовскому наущению. Только искоренив его, они могут надеяться на спасение. Он достиг подножия холма, где начинались деревья, и тихо положил винтовку на землю. Вглядываясь в серебристо-зеленовато-золотой сумрак, он приставил ладони к ушам, так можно было расслышать даже тихие голоса сквозь стрекот насекомых и журчание воды. «Да, они здесь. Остановились». Он наклонился, чтобы поднять винтовку, и подавился криком, потому что кто-то схватил его Дэймона и потащил прочь. Боль была невыносима. «Но здесь никого нет!» «Где же Дэймон?» Отец Гомес слышал, как он плачет, и заметался, ища его глазами. «Спокойно!» Раздался сверху чей-то голос. «Не надо дергаться. Твой Дэймон у меня в руке. Но где ты? Кто ты?» «Меня зовут Бальтамос», — сказал голос. Уилл с Лирой осторожно шли по ручью, почти не нарушая молчания, и, наконец, очутились в самой середине рощи. Здесь была небольшая полянка, поросшая мягкой травой, на которой лежали замшелые валуны. Ветви наверху смыкались, пропуская вниз лишь узкие солнечные лучи, так что повсюду играли золотистые и серебряные блики. А еще здесь царила тишина. Ее нарушали только журчание ручья, да изредка шелест листвы, потревоженный случайно налетевшим ветерком. Уилл опустил на траву котомку с едой. Лира положила рядом свой рюкзачок. Дэймоны перестали мелькать поблизости, оставив их в полном одиночестве. Сняв ботинки вместе с носками, они уселись на поросшие мхом камни у ручья и опустили ноги в воду. Она оказалась такой ледяной, что у них захватило дух, и кровь сразу быстрее побежала по жилам. — Есть хочется, — признался Уилл. «И мне», — сказала Лира, хотя она чувствовала не только голод, но и еще что-то смутное и настойчивое, радостное и щемяще тревожное, чего и сама не могла толком определить. Развязав котомку, они перекусили хлебом и сыром. По какой-то непонятной причине руки плохо их слушались, а еда показалась обоим почти безвкусной. Хотя мягкий хлеб с хрустящей корочкой только вчера испекли на камнях, да и слоистый солоноватый сыр был очень свежим. Потом Лира взяла один из местных фруктов, маленький, красный, и, повернувшись к Уиллу с отчаянно бьющимся сердцем, сказала: «Уилл», и бережно поднесла плод к его рту. По его глазам ей сразу стало ясно, что он понял ее с полуслова и слишком обрадовался, чтобы отвечать. Ее пальцы все еще были у его губ. Он почувствовал, как они дрожат, и взял ее руку в свою. А потом они оба так смутились, что не знали, куда девать глаза. Обоих до краев переполняло счастье. Легко, точно два мотылька, случайно столкнувшихся в полете, их губы соприкоснулись. И не успели они сообразить, что происходит, как очутились друг у друга в объятиях. И она слепо прижималась щекой к его щеке, а он к ее. «Помнишь, как говорила Мэри?» — шепнул он. «Если тебе кто-то нравится, это понимаешь сразу. И когда ты спала в тот раз на горе, перед тем, как исчезнуть, я сказал пану...» «Я слышала», — прошептала она. «Я не спала и хотела сказать тебе то же самое. И теперь я знаю, что чувствовала все это время. Я люблю тебя, Уилл. Люблю». При слове «люблю» в нем все точно вспыхнуло огнем. Он весь затрепетал и ответил ей теми же словами, снова и снова целуя ее пылающее лицо, с упоением вдыхая аромат ее тела, ее теплых, пахнущих медом волос и сладкого влажного рта с привкусом маленького красного плода. Их окружала глубокая тишина, словно весь мир затаил дыхание.